Глава первая. Дворец. Калидаса. С каждым прожитым годом корона становилась все тяжелее. Когда преподобный Бодхидхарма Маханаяки Тхеро впервые опустил ее с такой неохотой ему на голову, принц Калидаса поразился тому, что корона почти ничего не весит. Теперь, 20 лет спустя, король Калидаса с радостью снимал усыпанный драгоценностями золотой обруч, как только позволял этикет. Впрочем, здесь, на открытой всем ветрам вершине, этикет был почти не нужен. Немногие послы или ходатые и спрашивали королевской аудиенции в этой неприступной скальной крепости. Даже те, кто уже проделал путешествие в Якогалу, нередко поворачивали обратно от самого подножья верхней лестницы. Она вела прямо в пасть льва, который, казалось, вот-вот бросится на вас с утеса. Старый король так и не смог подняться сюда, на этот трон, вознесенный под небеса. Когда-нибудь и Калидаса, быть может, станет слишком немощен, чтобы добраться до собственного дворца. Однако в глубине души он сомневался, что доживет до такого дня. Многочисленные враги позаботиться о том, чтобы избавить его от унижений преклонного возраста. Враги не дремали, враги копили силы. Он бросил взгляд на север, словно уже различал там армии сводного брата, который возвращается в надежде занять запятнанный кровью трон Тапрабана. Но нет, армии были еще далеко, за морями, за муссонами. Хотя Калидаса куда больше доверял шпионам, чем астрологам, было утешительно знать, что в этом сходятся и те, и другие. Сводный брат Мальгара вот уже без малого 20 лет ждал своего часа, строя козни и домогаясь поддержки заморских властителей. Другой враг, еще более вкрадчивый и терпеливый, затаился гораздо ближе, неустанно наблюдая за Калидасой с юга. До безупречного конуса священной Шриканды сегодня, кажется, рукой подать. С начала времен гора, вознесшаяся над центральной равниной, внушала благоговение каждому, чьи глаза мерили ее высоту. Калидаса при всем желании не мог забыть об этом гнетущем конусе, о силе, которую он олицетворял собой. А ведь у Маханаяки Тхеро не было армии, не было трубящих боевых слонов с окованными медью бивнями, способных решить исход любой битвы. Первосвященник был всего-навсего стариком в оранжевой тоге, единственной собственностью которого оставались чаша для подаяний да пальмовый лист, защищающий его от солнца. Пока монахи и послушники низшего ранга, окружающие старика, распевали гимны, он просто сидел в молчании, скрестив ноги и повелевал судьбами королей. Это было странно. Очень странно. Воздух сегодня был настолько прозрачен, что Калидаса без труда различил монастырь. С такого расстояния обитель казалась наконечником стрелы, заброшенной на самую вершину Шриканды. Обитель вообще не походила на творение человеческих рук и живо напоминала королю о тех еще более могучих горах, какие он созерцал в дни юности, когда жил на правах полугостя, полузаложника при дворе Махинды Великого. Исполины, охранявшие империю Махинды, все до одного были увенчаны белоснежными шапками, сложными из сверкающего прозрачного вещества, для которого не было слова в языке Тапрабана. Индусы верили, что это вода, только заколдованная, но Калидаса смеялся над их наивными предрассудками. От монастырских стен его отделяли сейчас всего 3 дня пути. День по королевской дороге, через леса и рисовые поля, а потом 2 дня вверх по бесконечной извилистой лестнице, по которой ему уже не суждено больше взойти. Ведь она ведет к единственному врагу, какого он по-настоящему страшится, и единственному, кого никогда не сумеет победить. Подчас он завидовал паломникам, чьи факелы в сумерках сливались в тонкую огненную нить, вьющуюся по склону. Последний нищий мог встретить рассвет на священной вершине и получить благословение богов. Последний нищий, но не он, властитель всего Тапрабана. правда, и у него оставались свои, пусть приходящие, радости. За крепостными валами и рвами сверкали на солнце бассейны, строились фонтаны, манили прохладой сады наслаждений. Недаром он отдал за эти сады все достояние своего королевства. А когда сады надоедали, к его услугам были женщины скал, живые, из плоти и крови. Правда, он звал их все реже и реже, и бессмертные, верные ему навсегда, с которыми он делился своими думами, ведь кроме них он не доверял никому. Где-то на западе прогремел гром. Калидаса повернулся спиной к священной горе и исходящей от нее угрозе лицом к смутному предвестию дождя. Муссоны в этом году запаздывали, искусственные озера, питающие сложную ирригационную систему острова, почти пересохли. В такую пору даже отсюда, с утеса, следовало бы видеть, как мерцает вода в самом крупном из них, в том, который его дерзкие подданные так и не отучились называть, ему-то это было известно, по имени его отца Паравана Самудра морем Параван. Строительство завершили всего 30 лет назад, после многих десятилетий тяжкого труда. То были счастливые дни. Юный принц Калидаса гордо стоял подле своего отца, когда створки шлюзов наконец распахнулись, и животворная вода хлынула на истомленную жаждой землю. Трудно найти зрелище отраднее, чем огромное, покрытое легкой рябью, зеркало озера, созданного человеком. Зеркало отражало купола и шпили Ранапуры, золотого города, древней столицы острова, который он забросил ради осуществления своей мечты. По небу вновь прокатился гром, но Калидаса уже понял, что надежды напрасны. Даже здесь, на вершине скалы демонов, воздух был по-прежнему тих и безжизненен, не ощущалось и намека на внезапные, беспорядочные порывы ветра, предвещающие начало муссонов. Прежде чем придут дожди, к его заботам, того и гляди, прибавится голод. «Ваше Величество!» — прозвучал позади вкрадчивый голос церемониймейстера. «Послы готовы в путь. Они хотели бы засвидетельствовать вам свое почтение». «Ах да, эти двое с восковой кожей, которые прибыли из-за Западного океана. Жаль отпускать их. Чудовищно коверкая тапрованские слова, они поведали ему о многих чудесах света, хотя и признали, что ни одно из них не может соперничать с его дворцом-крепостью в Поднебесье. Калидаса отвернулся от увенчанной белой шапкой горы и иссушенных дрожащих в мареве равнин и стал спускаться по гранитным ступеням к залу приемов. Казначей королевского двора и его подручные несли за Калидасой драгоценности, слоновую кость и жемчуг, дары высоким, благородным мужам, что ожидают сейчас прощальной аудиенции. Скоро, очень скоро они повезут сокровища Тапрабана за моря в город столетиями моложе Ранапуры. Быть может, эти сокровища хоть на час развеют мрачные мысли императора Адриана. Преподобный Маханаяки Тхеро не спеша подошел к северному парапету. Его тога пылала оранжевым пламенем на белом фоне монастырских стен. Далеко внизу от горизонта до горизонта раскинула шахматная доска рисовых полей, темнели полоски ирригационных каналов, синевой отливало море Параваны. А еще дальше, за этим внутренним морем, словно прозрачные пузыри, парили в воздухе непостижимо огромные, даже на расстоянии, священные купола Ранапуры. Вот уже 30 лет созерцал он эту панораму, чтобы понять, наконец, что ему никогда не удастся постичь всей ее изменчивости и сложности. Краски и контуры менялись с каждым новым месяцем, нет, с каждым пролетавшим облачком. И даже в этот день, — подумал настоятель, — который назначен мне, чтобы покинуть эту обитель, я непременно найду еще какую-нибудь перемену. Лишь один штрих портил этот безмятежный ландшафт. Отсюда, с высоты, серая глыба скалы демонов казалась песчинкой, но песчинкой чуждой общей красоте. Легенда гласила, что Яккагала — осколок гималайской вершины, с склоны, которые некогда покрывали целебные травы, и что бог-обезьяна Хануман обронил его, спеша помочь раненым своим товарищам в те давние дни, когда отгремели битвы Рамаяны. Разумеется, невозможно было на таком удалении различить детали безумной затеи Калидасы. Чуть заметной полоской выделялась лишь стена вокруг садов наслаждений. Но тот, кто хоть однажды поднялся на скалу демонов, был уже не в силах забыть ее. И перед мысленным взором Маханаякет Херо предстали так ясно, словно он вновь очутился между ними, исполинские львиные лапы, вырастающие из отвесной груды утеса, и зубчатые стены над головами потрясенных гостей. Поневоле верилось, что на стенах вот-вот появится проклятый людьми король. Сверху обрушился гром, и в мгновение ока поднялся до такого могучего крещендо, будто сама гора тронулась с места. Непрерывные, находящие друг на друга раскаты, проносились по небу, замирая где-то на востоке, но эхо их еще долго отдавалось у горизонта. Никто в целом свете не принял бы такой гром за предвестника близких дождей. До начала сезона дождей оставалось еще 3 недели, а служба муссонов никогда не ошибалась больше, чем на 24 часа. Едва грохот смолк, преподобный Маханаяки обернулся к своему спутнику. «Вот вам и точный расчет входных коридоров», — произнес он с раздражением чуть большим, чем приличествовало воплощению божественной Дхармы. Дхарма — буддийское учение. Здесь и далее примечание переводчика. «Зарегистрированы ли показания приборов?» Молодой монах бросил несколько слов в микрофон на запястье, дождался ответа и сказал: «Зарегистрированы. Уровень шума достиг 120 дБ. Еще на 5 дБ выше, чем отмечалось раньше. Пошлите обычный протест в Центр космического контроля. Выясните, кто несет ответственность за сегодняшний случай. Мы с Кеннеди или Гагарин. Или лучше пожалуйтесь в оба адреса. Хотя, конечно, это тоже ничего не изменит». Смерив взглядом белый инверсионный след, медленно тающий в небе, Бодхидхарма Маханаякет Хера, 85-й по счету носитель славного имени, вдруг поймал себя на мысли отнюдь недостойный священнослужителя. Наверное, Калидаса отыскал бы способ вразумить диспетчеров космических линий, озабоченных лишь тем, сколько денег затрачено на килограмм полезного груза. Его способы были весьма доходчивы: посадить на кол, растоптать подковами боевых слонов или бросить кипящее масло. Что и говорить, 2000 лет назад жизнь была много, много проще.